«Вот сейчас мы и узнаем, кто из вас кто», — громко объявил хозяин дома, поставив нас на неровные каменные плиты пола. Я сразу узнал это место. Мы находились в той самой комнате с волшебным зеркалом. Единственное, что шкур животных на полу больше не валялось. Видимо, злодей учел прошлый печальный опыт, когда я тут неслабо порезвился, будучи зайчиком. Сейчас ситуация изменилась. Разыграть два раза одну и ту же партию уже не получится. А жаль. Искренне жаль. «Зеркало мое верное, мудрое да всезнающее, покажи мне этих двух девиц, да истинный облик их яви без обману». Кощей подтолкнул нас вперед, а сам встал за левым плечом Марьяны, держа нас двоих так, чтоб в случае чего снести одним ударом головы обеим. Собственно, за царевну можно было не волноваться. Но вот когда хрустальная поверхность стекла, отражавшая всех нас, на миг померкла, у меня упало сердце. Ну а когда изображение восстановилось... «Участковый!» Вытаращились одновременно и гражданин бессмертный, и сестрица нашего царя. Я кивнул. Нет, не для того, чтобы подразнить, а так, машинально. Просто потому, что из зеркала на меня глядел я собственной персоной в полной форме, разве что фуражка чуть сбилась на бикрень по уставу. «Ах ты, ищейка милицейская!» Почти ласково пропел Кощей Кирдык-Бабаевич, вздымая черный меч. Я икнул и зачем-то подпрыгнул на месте. Ноги поразмять захотел, что ли, сейчас ведь и не вспомню даже. Но результат не заставил себя ждать. «Врешь! Не уйдешь!» — взвыл государственный преступник, и под дикий визг царевны Марьяны со всей дури страшно рубанул по моему зеркальному отражению. Стекла так и брызнули во все стороны, а сам Кощей уставился в пустую раму, где некогда красовалось старинное волшебное зеркало. Абзац! 7 лет удачи не будет, — грустно констатировал я, и царевна согласно поддакнула. Гражданин бессмертный растерянно всхлипнул, подымая на меня полный укора взгляд. «Меня, кажется, зовут. Вы уж извините, что не остаюсь на чай, но служба превыше всего», — сообщил я, отделавшись дежурной фразой, подхватил подол и дал дёру. Честное слово, я даже успел выбежать за ворота наверх к лестнице, когда сзади раздался яростный мат-перемат, и мне в спину ударила волна горячего воздуха. Я вылетел из подземного дворца Кощея, словно пробка из бутылки на 3 метра вверх, а по приземлению еще и пропахал носом шагов 5-6 в теплом песке. Кое-как встал на колени, отплевался и был вскинут на борт пролетающей ступы крепкой сухонькой рукой моей бдительной домохозяйки. «Валим отсель, Никитушка! Валим!» Мы успели. Пока Кощей собирался в погоню, пока поднимал свою охрану, пока черные всадники выскочили из Лысой горы, наша ступа была уже очень далеко. Баба-Яга не подвела. Мы вырвались. Кто бы поверил? Точно не я. Я на сказочной истории с хорошим концом не ведусь этак с класса третьего. Как только бабка вернула мне прежний облик, то первый же вопрос я поставил ребром, хотя ответ был очевиден. «Как царевна попала к Кощею? Вы же запихивали ее в ступу. Я сам видел». «Запихивала? Да вот не дозапихнула. Вывернулась мерзавка шустрая, да меня же моим же помелом по затылку и наградила. Крепенько эдак. Я как в себя пришла, ее и след простыл. Кинулась в погоню, глядь, а тут ты летишь». «Спасибо, что подхватили». «Да не за что. А ты там чего у Кощеюшки-то наделал? Что сам жив-здоров вырвался?» «Практически ничего», — подумав, признал я. «Ну, разве что невольно поспособствовал тому, что волшебного зеркала больше не существует». «Разбил! Ух ты, хват участковый!» «Не я, он сам, мечом. Как так? Оптическая иллюзия. Мой подробный рассказ не занял много времени, тем более что ступа, словно бы рвавшись домой, летела без понуканий с удвоенной скоростью. «Ну что ж, сокол участковый», — удовлетворенно заключила Баба-Яга, — «нет худа без добра. Конечно, Марьянку Энту выручать по-любому придется, но и без зеркала волшебного Кощеюшка ныне тоже как без рук». «Минуточку», — перебил я, — «там колокол звонит, вам не кажется?» «Наврот нет». «Прислушайтесь». «Эй, ты прав, сыскной воевода», — принахмурилась бабка. «Только энто не простой колокол, энто набат. Видать, что серьезное в городе случилось. Пожар, война или смута?» «Этого нам еще не хватало. В отделении Митя и Еремеев, да и все дежурные стрельцы на месте. Что же они там, милицейской сотней порядок навести не могут? Вернусь, поставлю обоих в угол». «Не, не пожар. И уже, слава богу», — сообщила Яга, вглядываясь в далекие очертания Лукошкина. «Да и вражьих войск тоже, как погляжу, нигде не видно. Стало быть, смута боярская, а ли бунт народный? Вы уверены?» «Так по другому поводу в набат не бьют. Так только на большие события людей сзывают, когда всем миром проблему решать надо, а для этого всех беду неминучую отводить». Больше мы не спорили и непроверенных версий не выдвигали. В конце концов, через полчасика прилетим и во всем разберемся. Я устало зевнул, осознав, сколько нам сегодня досталось, прикрыл глаза и постарался хотя бы 10 минут ни о чем не думать. У меня получилось. Я даже успел задремать, когда бабкина ступа совершила не самую мягкую посадку во дворе нашего родного отделения. «А почему нас никто не встречает?» — зевая, высунулся я. Баба-Яга, не утруждаясь ответом, молча вылезла из ступы и, сунув 2 пальца в рот, резко по-разбойничьи свистнула. Верный кот Васька прибежал практически в ту же минуту, прыгнув хозяйке на руки так, что та едва устояла на ногах. «В нем же 10-12 кило. Я не говорил?» «Думаете, он в курсе?» Черный кот, неодобрительно покосившись на меня, что-то быстро замурлыкал бабке на ухо. Моя домохозяйка сделала круглые глаза. «Чегось?» Кот, видимо, повторил в красках и деталях, и у Яги повело челюсть в бок, а левую щеку задергало нервным тиком. «Да что там происходит? Скажите уже, хватит шептаться». «Меч нашли!» — выдохнула бабка, старательно перекрестясь. «Так радоваться надо». «Нечему радоваться, Никитушка. Меч-кладенец Диакфилька нашел и с ним же ко двору царскому поперся. На полном праве руки царевны Марьяны требует». Я так и не смог сформулировать вопль души, а Яга мрачно продолжила. «Теперича народ на площади бузит. Справедливости жаждет. Раз дьяк меч вернул, стало быть, горох, и обязан его с царевной повенчать да полцарства отрезать. Потому и набат». «Где наши?» «Видать, все там. А только ежели дьяку прилюдно руки вертеть да в поруб пихать, так нам, лукошкинцы, за таковой самосуд все отделение спалят. Да и по чести сказать, прав народ. Коли такое дело завертелось, таким боком коленкор вышел, так отдавай, царь, обещанное». «Вот давайте без популистских лозунгов, а? Нам еще не хватало, чтобы из-за десятка горластых правдолюбов горох стрелецкую гвардию на улицу вывел да из пушек пальнул». «А чего ж делать-то, соколик?» «Собирайтесь. Идем на площадь, разберемся». «Тебе нельзя, Никитушка!» Тощая баба-яга крестом раскинула руки, закрывая от меня ворота. «Ты же у нас покойник. Мы твое воскрешение еще и не обдумали толком, а коли прямо сейчас к народу живьем выйти, так представляешь ли, какая суматоха подымется? Люди у нас простые, Лишат еще с дуру, что страшный суд наступил, раз помершие милиционеры с того свету возвернулись. — Спокойствие! — я хладнокровно поправил фуражку и приобнял за плечи едва не плачущую главу экспертного отдела. — У меня есть идея. Поспешим. — Куда? — В курятник. —